последнего домусульманского шаха Ирана Хасрова Парвиза и его главной жены Ширин. Пишет о Ширине Фердоуси, но довольно кратко. Фердоуси писал хронику. Любовь Фердоуси мало интересовала. Он как бы фиксировал ее силу и роковые последствия, но не хотел исследовать. И тем более воспевать. Для Фердоуси — герои, маски в трагическом театре. Для Низами — люди, которых он любит или ненавидит. Шах, отец Хасрова, юноша талантливого, остроумного, отважного, издал указ о том, что каждый, кто посягнет на чужое, подвергнется суровой каре. Как-то Хасров был на охоте. Потом, утомившись, расположился в крестьянском доме, где развлекался, слушая музыканта. Тем временем его конь, сорвавшись с привязи, забрался в посевы, а его раб залез в чужой виноградник. Шаху доложили об этом. Шах приказал коню Хасрова подрезать сухожилия на ногах, раба подарить хозяину виноградника, мебели и ковры Хасрова отдать хозяину дома, в котором тот развлекался, а музыканту — остричь ногти, которыми он играл на чанге. Хасров не роптал. И потому ночью к нему явилась тень его деда и сообщила, что за примерное поведение ему будут ниспосланы небом дары. «Ты утратил раба, взамен получишь красавицу, лучше которой нет в мире. Твоему коню подрезали сухожилие. Будет тебе вороной конь Шебдиз, который скачет быстрее урагана. Твое добро отдали крестьянину. Ты получишь трон, какого нет и у шаха. У тебя отняли музыканта. Взамен найдешь певца по имени Барбет». Как-то художник Шапур, друг Хасрова, рассказал принцу, что у царицы Михин-Бану, отдыхающей летом в Армении, есть племянница Ширин, первая красавица вселенной. А на конюшне там стоит вороной конь Шебдиз. Разумеется, сообщение о первой красавице было воспринято Хасровым как сигнал к действию. В себе принц не сомневался, тем более что предсказание тени дедушки запало Хасрову в память. Для начала принц послал к красавице верного Шапура. Тот перед отъездом в Армению пишет несколько миниатюр своего повелителя. С таким необыкновенным грузом Шапур проникает в монастырь, выдавая себя за монаха, и ждет, пока там появится Ширин. Для мусульманина Шапура Армения — земля вполне дружественная, и живет он в монастыре не как шпион и враг. Просто ему так удобнее. Да и непонятно, кто по вероисповеданию царица Михин-Бану и ее племянница Ширин. Поэта интересует любовь, а не религия. Исламу он отдал дань в сокровищнице тайн. Приехала Ширин, вышла на лужайку, где Шапур разложил портреты принца Хасрова. При виде столь прекрасного лица Ширин поняла — это ее избранник. Тут и появился Шапур, который сообщил, чей портрет увидел Ширин. Принцесса тут же вскочила на Шебдиза и поскакала за своим счастьем в Медаин, столицу Ирана, для того, чтобы повидать своего суженого. Тем временем над царевичем сгущаются тучи. Враги его не только убедили старого шаха, что Хасров намеревается свергнуть его с престола, но даже коварно отчеканили монету с профилем Хасрова. Так что Хасрову ничего не осталось, как переодеться простым воином и бежать. По дороге он встретил Ширин, которая остановилась у родника напиться. Хасров ее не узнал, потому что ее распущенные волосы закрывали лицо. Ширин его не узнала, потому что на портретах Хасров был хорошо одет, на нем был красный кафтан. Простолюдинов же Ширин привыкла не замечать. Ширин прибыла в Медаин. Однако дворец Хасрова был пуст. В нем обитали лишь многочисленные наложницы молодого героя. Хасров, уведомленный Шапуром, что Ширин может приехать к нему, велел им, если он и Ширин разминутся, принять красавицу, не задавая лишних вопросов. Возлюбленные поменялись местами. Ширин томится в иранской столице, а Хасров живет в Бердаа, в зимнем дворце Михин-Бану, который крайне обеспокоен исчезновением племянницы. С каждым днем Ширин все более терзают подозрения, что у родника она видела именно Хасрова. В городе душно и пыльно, и принцесса просит построить для нее загородный замок. Ревнивые наложницы подкупают строителя, и тот выбирает для замка место в горах, где всегда царит адская жара. Шапур между тем находит друга и рассказывает, что произошло. Хосров счастлив, узнав, что Ширин ждет его в Медоине. Он немедленно посылает за ней Шапура. Но тут, как назло, примчался гонец, скончался шах Ирана, и Хосрову надлежит срочно скакать в Медоин и брать в свои руки власть, пока ее не захватил кто-нибудь другой. Так что Аширин приходится забыть, долг важнее любви. Аширин мчится с Шапуром домой. И вновь влюбленные разминулись. Хосрову не повезло. Не успел он взойти на престол, как коварный вельможа Бехрам Чубины поднял мятеж. Потеряв корону, Хосров едет в Мугань, где ждет его нареченная. И вот, наконец, он встречает Ширин. Возлюбленные соединились. Конец? Ха, как бы не так. Низами только познакомил нас со своими героями. Драма, оказывается, еще впереди. Кончился обычный рыцарский роман. Началась драма высоких страстей. Хосров без памяти влюблен. Он жаждет овладеть Ширин. Но Ширин дорожит девичьей честью. Она не хочет стать его очередной наложницей. Лишь после свадьбы согласна она отдаться Хосрову. При этом она ставит важное условие. Хосров должен вернуть себе престол. Ширин говорит Хосрову. «Не должно мне, о нет, в изгнании твоем, быть прихотью твоей, с тобою быть вдвоем. Могу ли дружбою связаться я не строгой, быть другом, что ведет недоброю дорогой? Пусть ты и власть твоя, вы будете друзья. Тогда, о Шахиншах, с тобой сдружусь и я. Боюсь, что, коль во мне одна твоя услада, меж царством и тобой останется преграда. Коль будешь возвращен к могуществу судьбой, то буду я, увы, утрачена тобой». Уязвленный Хосров понимает, что Ширин права. Но войска у него нет, и надо искать помощи. И он отправляется к византийскому императору. Тот не только готов дать армию, но и предлагает Хосрову руку своей дочери Мариам. Византийскому кесарю нужен этот династический брак. Тогда союз двух великих держав будет прочным. Хосров согласен. Свадьба сыграна, и с византийской армией царевич захватывает столицу Ирана и свергает узурпатора. Отныне он венценосец. Ширин знает об измене. Хосров оказался слабым человеком. Но разлюбить его Ширин не может. Низами совершает удивительный переворот в литературе. Его главный герой оказывается не героем. С этого момента поэма посвящена лишь одной Ширин, ставшей поэтическим воплощением женского идеала Низами — Афак. Хосров тоскует по Ширин, но ничего не смеет поделать. Он зависит от византийцев. Ширин же в то время становится царицей. Михин-Бану умерла. Устроив все дела, она понимает, что более не в состоянии оставаться далеко от своего неверного Хосрова. И она едет в тот жаркий и душный замок в горах, что был построен для нее. Она живет отшельницей в замке. Хосров знает об этом и просит у жены разрешения взять ее во дворец, клянясь, что даже не взглянет на нее. Царица опечалена. Она понимает, что Хосров все еще любит Ширин. Мариам всеми силами противится желанию супруга. Она говорит ему: «Нас разлучат с тобой, Ширин, лукавые руки. Тебе довольным быть, мне ж горевать в разлуке». Она грозит покончить с собой, если Хосров посмеет привести Ширин. Тогда Хосров отправляет в замок верного Шапура. Пусть Ширин тайно приедет в столицу, где он укроет ее так, что Мариама не отыщет. Но Ширин горда. Она не может на это согласиться. Она просит передать Хосрову, чтобы он больше не мучил ее, не сыпал соль на открытую рану. Служение Богу — вот что ей осталось. Тут в поэме возникает новое действующее лицо — Ферхат. Это мастер, человек воистину достойный Ширин, антитеза главному герою. Сила и цельность Ферхада были настолько впечатляющи, и трагедия его была настолько новой для Средневековья, когда социальная функция человека была незыблема, и простолюдин в литературе не мог соперничать со знатными героями, что после Низами Ферхада стали воспевать в других поэмах. Ширин тоскует по свежему молоку. Может, Афак тоже тосковала по степной пище. Но пастбища расположены далеко от замка, и путь к ним требует немало труда. Шапуру, который остался в замке Ширин, приходит в голову мысль позвать юного Ферхада, каменотеса, строителя и скульптора, который наверняка сможет помочь ее беде.